Глава 7. Вика. Я понятия не имела, сколько времени прошло с того момента, как мой хранитель вероломно лишил меня сознания. Может, час, а может и неделя. По крайней мере, чувствовала я себя довольно хорошо, а значит, я все-таки успела каким-то образом выспаться. А раз я отдохнула, то пришло самое время приступать к своим обязанностям по восстановлению замка. И сейчас мне не терпелось отремонтировать эту комнату. Я спустилась на первый этаж и направилась в сторону кухни, намереваясь забрать оставленное там ведро из-под савана. И я совсем не ожидала увидеть там Джина, который порхал над небольшой кастрюлькой с чем-то источающим аппетитный запах. «Доброе утро!» — улыбнулся повар, едва я вошла. «Завтрак еще не готов, но если хотите, я могу организовать для вас быстрый перекус». «Нет», — покачала я головой, — «позже, но спасибо за предложение». «Вы хотите поработать?» — уточнил он, наблюдая за тем, как я беру ведро. «Да», — кивнула я. «Сейчас починю свою комнату, а потом, если успею, займусь вашей». «Правда?» — обрадовался Джин. «Буду вам премного благодарен. Я этой ночью с трудом смог уснуть. Все же мне было очень трудно лежать на голом полу». «Значит, я была права. С того момента, как меня усыпил Грю, прошла целая ночь». «Тогда неудивительно, что я чувствую себя отдохнувшей. Так и есть. Я выспалась». «Вы спали на полу?» — удивленно протянула я. «Да», — кивнул повар и, опустив вниз уголки губ, «к сожалению, в той комнате, что я выбрал, кровать совсем развалилась. Вот и пришлось мне спать, где придется. Что, конечно, сразу отразилось на моем самочувствии. Каждая косточка в теле болит. Мне жаль, что вам пришлось так намучиться», произнесла я. «А как вас зовут? Вы вчера даже не представились, и я не знаю, как могу к вам обращаться». «А зачем вам ко мне обращаться?» — свел брови Джин. «Ну вдруг мне понадобится вас позвать?» — предположила я, не понимая, что именно его так насторожило. «Куда позвать?» — еще сильнее помрачнел мужчина. «Да не то, чтобы прям куда-то, а просто позвать». Попыталась я объяснить, но в итоге махнула рукой. «Забудьте. Такое ощущение, будто вы боитесь называть свое имя». «Конечно, боюсь», — не стал он отрицать. «Вы же человек. Владея моим именем, вы точно захотите использовать меня в качестве цветика-семицветика». «Чего?» — опешила я. «Это цветочек такой», — принялся объяснять мне Джин. «Оторвешь лепесток и можешь загадать любое желание». «Я знаю», — перебила его я. «Это из моего мира история, и мне непонятно только то, откуда вам про этот цветик известно». «Я Джин», — вздернул он подбородок. «Мне открыт путь в любой мир». «Ясно», — кивнула я. «И выходит, если я узнаю ваше имя, то смогу получить неограниченное количество желаний или только 3?» «А вы с какой целью интересуетесь?» — прищурившись, уточнил повар. «Да ни с какой». Махнула я рукой на этого параноика. Просто интересно было, вот и все. Перехватив свое ведро, я вышла из кухни и направилась к выходу из замка. Странный он, этот Джин. Неужели боится меня? Скорее всего, так и есть. Только ведь я не собиралась его использовать в корыстных целях. Просто хотела познакомиться нормально. Вот как мне к нему обращаться во время разговора? «Эй, мужик? Повар? Ай, да ну его! Нашла о чем переживать». Набрав полное ведро самана, я не без труда отволокла его наверх и принялась замазывать дыры в стенах. Трещин в нашей с Грю комнате было не намного меньше, чем на кухне. Но сегодня работа у меня продвигалась намного веселее. Ведь я знала, что стоит смеси высохнуть, спальня моментально преобразится. И к тому времени, как мой хранитель соизволил проснуться, уже большая часть трещин была надежно нашпигована смесью глины и соломы. «Ого!» выдохнул Грю. «Какая ты молодец! Столько успела сделать!» «Да!» кивнула я. «Молодец! Работаю, пока кто-то сладко спит!» «У меня ластусел организм!» заготил глаза дракон. «Мне необходимо холосо выспаться!» «Как скажешь!» улыбнулась я. «Грю, а ты знаешь что-нибудь о джинах? Почему наш повар боится назвать мне свое имя?» Хранитель присел на попу и заложил лапы на спину. Важно взглянул на меня. «Я забыл, что в твоем миле одни человеки живут», — произнес он. «А ведь этот мил совсем другой. Здесь людей совсем мало, и выглядят они, мягко говоря, не очень адекватно. «Это я уже поняла», — усмехнулась я, опустив руку в ведро и зачерпнув очередную порцию самана. «Но я не про людей хочу поговорить. Мне интересно, почему джин боится назвать свое имя». «Потому что их имя слишком важно для них», — пожал плечами дракон. «Если ты узнаешь имя Дзина, ты получишь над ним власть. Сможешь подтянить его и лаз за лазом загадывать любые желания, понимаешь?» «Угу», — кивнула я, принимаясь замазывать новую щель. «Понимаю». «На самом деле я мало что понимала, но решила не говорить об этом Грю. Для него этот мир прост и понятен. А вот мне точно нужен грамотный проводник, который объяснит мне, что именно здесь происходит. Почему люди в этом мире снискали славу неразумных существ? Может, они просто пещерные и только начали свое развитие? Но если так, то мы с ними вряд ли можем быть похожи. А князь, едва взглянув на меня, сразу понял, что я человек». «Вика!» — позвал хранитель. «Ты чего? Я обидел тебя?» «Грю!» — улыбнулась я и, обтерев руки о стену, обняла его за шею. «Но с чего ты взял, что я обиделась? Просто мне сейчас очень сложно. Я попала в чужой мир и ничего о нем не знаю. Повар решил, что я хочу узнать его имя, чтобы получить над ним власть. Князь считает, что я глупое насекомое, и я сама притворялась тараканом, чтобы украсть у него сначала план, а потом продукты. А ты постоянно напоминаешь, что я страшная». «Я не хотел», — всхлипнув, признался дракон. «Ты очень даже симпатичная, тесно». «Хватит врать», — отстранившись от него, улыбнулась я. «Я не влу», — воскликнул Грю. «Ты самый красивый талакан на всем белом свете». Я не выдержала и рассмеялась, запрокинув голову назад. «Но вот как можно на него злиться? Он ведь просто душка. Да, иногда он говорит всякую чепуху, но он хоть не врет. Все слова, что вылетают из его рта, правда. Давай лучше закончим ремонт в комнате», — отсмеявшись, предложила я. «Адай!» — кивнул хранитель и смачно лизнул меня в нос. «Прости меня, ты очень холосая, и я тебя очень люблю». «Правда?» — вздернула я брови. «Ты любишь меня?» «Конечно!» — закивал он. «Ты же мой лучший друг!» «И я тебя люблю!» Улыбнулась я, погладив его по голове. «Ты тоже мой лучший друг». «А теперь приступим к лободе!» Воскликнул Грю и выдал на стену порцию горячего воздуха. «Юху! Я настоящий змей Галыныч!» Когда все стены в комнате были заделаны, мы с Грю отправились в ванную комнату и принялись в четыре руки шпиговать сквозные дыры смесью из глины и соломы. Здесь дела обстояли чуть лучше, чем в комнате, но не так, чтобы сильно. Унитаз практически не пострадал, а вот в пузатой ванне на изогнутых ножках имелась огромная лопина. Но я очень надеялась на то, что как только стены обретут целостность, все подчинится само собой. «Главное, голсок цел», — заметил хранитель, указав на унитаз. «Без него туго бы плеслось». Я кивнула, соглашаясь с драконом, а потом задумалась. Откуда в этом замке фаянсовый унитаз? Это ведь средневековье. И насекомые у них здесь исполинские. Ай, ладно, о чем я вообще думаю? Мне нужно комнату отремонтировать. «Грю», — позвала я, указав на заделанную трещину. «Поможешь?» «А то!» — воскликнул дракон и тут же дунул на влажный саман. Работа в паре с драконом продвигалась намного быстрее, и уже минут через 20 вся комната озарилась вспышкой света, мгновенно преобразившись. Ванная комната теперь просто сияла чистоты и блеска, а на лопнувшей сантехнике не осталось и следа от былых повреждений. На новых полках громоздились стопки полотенец и шеренги разнообразных пузырьков и баночек. В спальне же внезапно появилась новая мебель и огромный пушистый ковер. На окнах колыхались белоснежные занавески, приглушающие яркий солнечный свет. Помимо шкафа, в комнате теперь был туалетный столик, заставленный всевозможной косметикой. В дальнем углу с комфортом обосновался большой белый комод, на котором стояли вазы с живыми цветами. «Как же красиво!» — выдохнула я. «Ага!» — кивнул Грю, соглашаясь. «Теперь можно и поспать». «Нет!» — покачала я головой. «Теперь можно и поесть, а потом пойдем ремонтировать комнату повара». Когда мы спустились на кухню, Джин уже начал накрывать на стол. «А я уж думал, вы забыли про то, что всем необходимо есть», — улыбнувшись, произнес он. «К сожалению, столовая полностью разрушена, и пока что вам придется сидеть на кухне». «Ничего страшного», — ответила я. «Так даже удобнее». «И это ведь правда. Для чего вообще нужны эти столовые?» «Нет, я, конечно, знаю, для чего. Просто мне до этого не приходилось бывать во дворце. И, возможно, в них не принято накрывать стол на кухне. Но кто об этом узнает? Не станет же повар бегать по всему замку и рассказывать всем подряд о том, что он обедал с хозяйкой. Но я же хозяйка. И жених у меня князь. А я тогда кто? Княгиня? Княгиня Виктория?» Как-то не очень звучит. «Ну, по идее, я пока не получила титул. Нужно же сначала выйти замуж за своего соседа. А я этого делать не собираюсь. Все же мы с ним слишком разные. Я таракан, а он вообще фиг пойми кто. Ну, то есть я понятия не имела, кем является князь. Он ведь не человек?» «Точно нет. Он о людях с большим пренебрежением отзывается. Но спросить было не у кого. Точнее, я, конечно, могла задать этот вопрос Джину, но не стала этого делать. Все же нехорошо обсуждать соседа с персоналом. Этого точно никто не одобрит. Да и какое мне вообще до этого дело? Мне нужно думать о том, как побыстрее закончить ремонт. Вот этим я сейчас и займусь». «Вы закончили?» — поинтересовалась я, взглянув на опустевшие тарелки. «Угу», — кивнул хранитель, с тоской осматриваясь по сторонам. «Мы все съели». «Тогда предлагаю заняться делом», — заявила я, поднимаясь из-за стола. «Ведите нас в свою комнату. Будем наводить порядок». Джин радостно закивал и вскочил на ноги, чуть не опрокинув стул. «Идемте», — позвал он. Мы с хранителем послушно последовали за поваром, входя в просторную комнату, которая находилась совсем недалеко от кухни. «Ого!» — выдохнула я, осматриваясь. «Да у вас шикарные апартаменты. И зачем вы спали на полу? Кровать совершенно целая». И это было правдой. В этой спальне все было практически в идеальном состоянии. Даже стены не напоминали решето. «И это было правдой. В этой спальне все было практически в идеальном состоянии. Даже стены не напоминали решето». «Не ту спальню мы выбрали», — вздохнув, констатировал хранитель. «Вот уж точно», — согласилась я. «Но я не понимаю, что здесь чинить». «Ну, хотя бы кровать», — предложил Джин. «Там пружина торчит». «Что?» — опешила я. «Пружина», — повторил он. «Спать на этой кровати невозможно». Я только головой покачала, слушая его жалобы. «Как он, такой изнеженный, вообще работает поваром? Это не самая легкая работа». «А где вы спали?» — уточнил дракон, осматриваясь по сторонам. «Вон там, на полу», — ответил повар. Мы с хранителем озадаченно уставились на груду одеял, из которых Джин соорудил себе лежанку. «И вы на этом умудрились отлежать себе кости?» — заломив бровь, поинтересовалась я. «А что вас удивляет?» — оскорбился Джин. «Ладно», — отмахнулась я от мужчины. «Давайте найдем то, что здесь нужно починить. Обязательно должно быть что-то разрушенное». «Я же сказал, что кровать сломана», — напомнил Джин. «Это не то», — буркнула я. «Мебель не в счет. Должны быть какие-нибудь трещины в стенах». «Стены совершенно целые», — отчитался повар. «Не может быть», — не поверила я. «Может?» — пожал он плечами. «Есть скол на стекле. Там кусочек вывалился». «Странно», — прошептала я, направляясь к окну. Отодвинув грязную занавеску, взглянула на дыру в окне и опустила взгляд на подоконник, где лежал кусок стекла. В моей спальне тоже пострадали стекла, но все восстановилось, стоило нам починить стены. А в этой комнате другие правила ремонта, что ли? Или повар просто невнимательно все осмотрел? «Что там?» — спросил хранитель, приближаясь ко мне. «Ничего особенного», — ответила я, повертев осколок в руках. «А вы уверены, что здесь нигде нет трещин в стенах? Может, в ванной?» «Нет, здесь стены совершенно целые», — ответил он, — «только окно разбито». «Значит, нужно чинить окно», — вздохнула я. «Только вот как? У кого-нибудь есть клей?»